Глава 22. Звездное небо. К Игнату напросились на следующий день, повстречав его возле магазина, куда пошли подновить продуктовый запас. Снова кончились хлеб, молоко и сахар. Игнат встрече обрадовался и горячо поддержал идею на небо посмотреть. Видно было, что старичок скучает, поговорить ему толку не с кем, а поговорить ой, как хочется. Саб предложил принести чего-нибудь. И сошлись на белом вине, печенье и яблоках, потому что есть на ночь глядя не очень правильное занятие. А напитки крепче белого сухого, по словам Игната, глядению в телескоп не способствуют. «Скромничает», — заметил Саб, когда пришли домой. «Надо сделать ему что-то приятное». «Идеи есть?» — поинтересовался Лин. Он вытащил из сумки молоко и сейчас прикидывал, как бы запихнуть его в холодильник. Места в маленьком холодильнике изначально имелось немного, и засунуть туда 3 пакета молока было непростой задачей. «Рыжий, куда?» — спросил Эйри. «Прокипятить надо, скиснет же. Не надоело каждый день есть оладьи?» «Не-а», — усмехнулся Лин. «Слушай, ну кольцо вообще. Вот теперь мне думать придется, что искать». «В смысле, что искать?» — не поняла Эйри. «Чтобы этого вот переплюнуть». Лин кивнул в сторону 5-го. «Жалко, что у тебя уши не проколоты. Сережки к этому кольцу очень хорошо подошли бы. Валентина, помнится дело, любила щеголять в комплектах. Кольцо, серьги, кулончик. Денег на это тратила, страшно сказать сколько. Но смотрелось неплохо. Правда, вкус у Валентины был как у сороки». «Это да», — согласился 5-й. «Пожирнее и погуще. Но ей шло. Она тетка такая была, как бы сказать-то». «Саку», — хмякнул Лин, 5-й кивнул. «Может быть, браслет?» — предложил Саб. Лин задумался. «Эри, как идея?» — спросил он. «Ну, не знаю. Наверное, мне одного кольца хватит. Пусть будет оно от вас двоих». Эри улыбнулась. «Разве в кольцах дело?» «В кольцах тоже», — упрямо сказал Лин. «Я, может, в жизни никому не дарил колец. Хотя нет, вру. Жанне дарил. Но не такое, конечно. На такое у меня тогда не было». Он вздохнул. Лицо его на секунду стало печальным и виноватым, но лишь на секунду, не более. Он очень быстро собрался, как-то даже подозрительно быстро. Но Сап это, конечно, тут же заметил. «Ты ее любил?» — спросил он. «Конечно. И сильно. И она меня тоже». Лин покачал головой. «Но это было, во-первых, очень давно, и, во-вторых, я бы не хотел сейчас затрагивать эту тему. Мы были молодыми тогда. Слишком молодыми, чтобы осознавать всю меру ответственности своих поступков». «Вот это верно», — согласно кивнул Саб. «Ты молодец, что находишь силы признать это и идти дальше. Но я тебя очень прошу. Может быть, если мы будем на Окисте еще раз, возьми меня с собой туда. Ты понимаешь, о чем я. Ты летал, я знаю. Я бы тоже хотел». «Для чего?» — не понял Лин. «Отдать долг, поблагодарить, попрощаться», — ответил Саб. «Это будет честно». «Да», — согласилась Эри. «И меня тоже возьми, я тоже хочу. Она ведь хорошая была». «Она была очень хорошая», — подтвердил 5-й. «И да, не было у Лина денег тогда на колечке. Серебро дарили пару раз, если правильно помню. Но теперь... теперь все иначе». «Да, теперь все иначе», — согласно кивнул Лин, улыбнулся. «Спасибо, ребята». «За что?» — не поняла Эри. «За то, что поняли», — ответил он. «И, Эри, так что насчет браслета или второе кольцо?» «Реши сам», — предложила Эри. «Это опасно», — предупредил 5-й. «Он решит. Он еще как решит. А то ты его не знаешь». «А вот пугать не надо», — погрозил ему пальцем Лин. «Да, решу. И не такое в жизни решал». К Игнату пошли с угощениями. Бутылка белого вина, салат, вдохновенно состряпанный Лином, и пирожки с рисом и яйцом, правда, не печеные, а жареные на сковородке. Пирожки сделала Эри, и сделала она их много, чтобы и своим хватило, и с собой можно было взять. Саб, посмотрев, как она жарит пирожки на 2 сковородах одновременно, про себя решил, что надо все-таки купить новую плитку, потому что имеющаяся старая работала не очень хорошо, и Ере постоянно приходилось включать ее заново, потому что конфорки переставали греть, отключались. «Завтра же схожу и куплю», — решил Саб. «Тем более, что у Сони они как раз сейчас есть». Да, к лету ассортимент в магазине вырос значительно. Появились и плитки, и керосинки, и посуда, и сладости, и даже фрукты. Хотя фруктам было пока что еще не сезон. Соня открыла дополнительный прилавок, потому что товары на трех имеющихся уже не помещались, и добавила на стену новые полки. Правда, из продажи напрочь исчезла, например, та же синяя изолента, а сгущенка, если и появлялась, раскупалась дачниками моментально. Саб по сей день благодарил Георгия за своевременный совет купить изоленту заранее. Она действительно была нужна довольно часто. «Никогда не смотрела в телескоп», — говорила Эри, когда они шли по вечерней улице, направляясь к дому Игната. «Интересно, наверное». «У тебя есть возможность смотреть на это самое небо сколько угодно», — заметил Сав. «Ты, пока мы шли сюда, не насмотрелась?» «Это совсем другое», — возразила Эри. «Это уже обыденность. Я и раньше насмотрелась, но сейчас все как-то иначе. Романтика, понимаешь? Небо, звезды, дачи». «Орешник», — невинным голосом подсказал Пятый. «Убью», — пообещала Эри. «Или пирожок отберу. Нет, ну, ребят, ну круто же! Это как-то так таинственно, что ли?» «Ладно, ладно», — смилостивился Пятый. «Вообще ты права, как мне кажется». «Подкаблучник!» — тут же встрял Лин. «Мстишь, что я первый успел?» — прищурился Пятый. «Хватит!» — приказал Саб. «Ты действительно права, потому что одно дело звездами пользоваться, а другое — смотреть на них и воображать что-то. Что-то хорошее, если точно. Мы с мамой так делали, когда я был ребенком. Брали одеяло, шли в сад, ложились на траву и смотрели на звезды. И придумывали всякое. Мама умела рассказывать сказки, у нее это как-то очень хорошо получалось». Он улыбнулся. Эри погладила его по руке. «Вот ты меня понимаешь, Сабище», — сказала она. «А эти?» «Так они с ФС. Что им всякие там звезды?» — пожал плечами Саб. «Это нам с тобой интересно, а им...» «Нам тоже интересно», — тут же возразил Лин. «Потому что мы во время работы и звезд-то никаких не видим, только сеть. Мы уже пришли, кстати. Так и будем стоять у калитки». Игнат к их приходу, как оказалось, основательно подготовился. Эри с раскаянием поняла, что следовало, наверное, прийти пораньше и помочь старику. Возле уличного стола Игнат поставил принесенные из дома стулья, на стол выставил помутневшие от времени стаканы для вина, три свечи, выставленные в разномастные подсвечники, и нехитрое угощение. Баночку шпрот, черный хлеб, заранее порезанный на кусочки, колбасу, пешехонский сыр и, это было несколько неожиданно, коробку шоколадных конфет, причем свежих, с очень приятным запахом. «Мармелад в шоколаде», — гордо сообщил он. «Соне всего один ящик привезли, и я, как имеющий доступ в ее распределитель, решил воспользоваться правом на блага и прикупил. На прилавок она эту прелесть не ставит, конечно». «Правом на что?» — не поняла Эри. «На материальные блага от руки дарующей», — захихикал Игнат. «Соня отдает такие вещи только своим. Я тут, как вы можете догадаться, свой. Но обычно я ничего не беру, так как не нуждаюсь. А в этот раз учуял данный дивный мармелад и не сдержался. Тем более, что у меня сегодня гости, и почему бы не угостить прекрасную даму хорошей конфетой?» «Так, пойду-ка я еще вина принесу», — заметил Саб. «А то у нас получается целое застолье. Одной бутылки будет явно мало». «Сереж, а откуда у тебя еще вино?» — спросил с удивлением Пятый. «Купил, Паш, купил, пока некоторые ковырялись в мотоцикле. Сходил и купил. Я же догадливый». Игнат захихикал. «Вот это я понимаю, прозорливость», — похвалил он. «Хорошо, давайте поставим на стол то, что у вас в руках. И вы мне поможете технику вынести, да и настроить. Сейчас светло пока, но это ненадолго. Удачный сегодня день. Небо отличное, дымки нет. А два телескопа позволят нам существенно расширить, так сказать, возможности для наблюдения». «Можно будет Луну посмотреть?» — спросила Эри. «Конечно, моя милая, конечно!» — сплеснул руками Игнат. «Обязательно! С Луны мы и начнем, а вот потом... потом будет много интереснее!» Вечер и впрямь получался замечательный. Сперва выпили немного вина, перекусили, потом Игнат пошел к телескопам и принялся возиться с ними. Луна уже появилась, но пока что она, по словам Игната, находилась слишком низко. Вот через часок будет в самый раз, тогда и полюбуетесь. А пока... Пока Игнат рассказывал. Много и охотно. Он принес из дома свои журналы наблюдений, которых оказалось больше десятка, и это только за последние пару лет, и принялся зачитывать из них какие-то выдержки. Тогда-то и тогда-то наблюдал то-то и то-то, написал в такой-то журнал для сверки, оказалось, объект есть в реестре. Но в журнале похвалили, мол, умница дедушка, что отыскал. Это мало кому удается. Открытий, увы и ах, совершить не удалось. Но вот редкости всякие, да, видел, фиксировал. Потом Игнат принялся рассказывать о звездном небе. И рассказ растянулся на полчаса, если бы не спасительница Луна, которая к тому времени поднялась на необходимую высоту. Этот рассказ продолжался бы намного дольше. Навелись на Луну, конечно. Приходилось постоянно корректировать положение телескопа. Луна на месте не стояла, и примерно час рассматривали моря, горы и кратеры. Игнат знал все названия, все подробности. Мало того, он рассказывал также о проекте лунного перелета, который, наверное, лет 20 как придумали, и лет 20 еще будут разрабатывать. Пока что, судя по всему, техника не позволит. Но вот когда позволит... «Вы бы, наверное, полетели», — заметил Саб. «Ах, Сереженька, я бы на зубах побежал, если бы у меня были зубы», — вздохнул Игнат. «Душу бы продал, не задумываясь. Вселенная, дорогой мой, это есть наивысшая степень красоты и гармонии. Вы только вглядитесь в это небо и попробуйте осознать. Она невероятно красива и полна тайнами и загадками, да такими, что ни вам, ни мне и не снилось». Саб благожелательно улыбнулся. «Вероятно, вы правы», — кивнул он. «Не снилось. А вы, наверное, и в инопланетян верите?» Лин выразительно глянул на Саба, но тот его взгляд проигнорировал. «А как иначе?» — округлил глаза Игнат. «Не просто верю. Я знаю, что они есть. Реусы, да будет вам известно, это многократно доказали. И есть, и бывали ли они тут, и...» «Бывали тут?» — решила подлить масло в огонь Эри. «Это как?» «Да вот так, моя милая!» — Игнат улыбнулся. «Ну не делайте вид, что вы не нашли бумаги. Лидия все мне рассказала». «Вот это было неожиданно», — признался Пятый. «Рассказала? Вам? А ей это для чего?» «Интересно, а про визит Саба она тоже рассказала?» — подумал он. «Или хватило мозгов хотя бы про это смолчать?» «Поделиться хотела, по всей видимости. Сказала, что вы нашли списки, она решила их позаимствовать. Но потом у нее проснулась совесть, и она бумаги вам вернула». «Да, было такое дело», — кивнул Саб. «Но она нам не сказала ничего, просто подбросила бумаги и написала записку. Одно слово — простите». «Ну, простили, нам не жалко, хотя могла и просто попросить». «Она стесняется своей беды», — пожал плечами Игнат. «Впрочем, хватит о ней». «Как это хватит?» — удивилась Эри. «Постойте-ка, вы всерьез считаете, что люди в этих списках — потомки пришельцев?» Игнат улыбнулся. В свете свечей улыбка его показалась Эри загадочной и какой-то слегка безумной. «Разумеется. Ах, милая моя, ведь я и есть один из потомков. Я же Привалов», — спокойно ответил он. «Но Лида ошибается в одном. Она думала, что мы что-то знаем, а мы не знаем ничего. Все ушло с прошлыми поколениями». Саб покачал головой. «Невероятно», — произнес он. «Вы серьезно?» «Да куда уж серьезней», — вздохнул Игнат. «Вон, в озеро по сей день лежит обломок корабля пра-пра-пра-пра-пра-пра. Их там было очень много. Пусть будет прадеда. И что с того? Кстати, примерно через полчаса в зону попадет то, что здесь зафиксировано как астероид. Вот только это не астероид. Это корабль есть. Правда, он слишком мал, да и проходит быстро. Но я покажу». «Корабль?» — недоверчиво спросила Эри. «Ну а как же? Точнее, обломок!» — Игнат вздохнул. «Нет там уже никакого корабля, конечно». Пятый украдкой посмотрел на Саба. Тот пожал плечами. Почему бы и нет? «Да, ларчик просто открывался. И открылся. Вот только нет в этом ларчике никаких сокровищ, а есть пыль по углам. Старая, вышедшая из употребления монетка, агарок свечи, значок без булавки, да несколько пуговиц и бусин. Ларчик пуст. Он пуст давно. И все давно уже смирились, и никто ничего не ждет». «Красивая история», — Пятый покачал головой. «Но надо же. Нам повезло, наверное. Познакомились с потомком инопланетян. Кому рассказать, не поверят». «Точно», — тут же согласился Игнат. «Не поверят. Скажут, перепил старик винца, вот и плел вам всякую чушь. А не хотите ли еще выпить, молодые люди?» Молодые люди были не против. Налили, чокнулись. Ну, за звездное небо выпили. Пятый задумчиво посмотрел на Игната и сказал. «Другие, может, и не поверят, а я вам верю почему-то. Наверное, мне в жизни не хватает такой вот красивой сказки. Или правды, если угодно». Игнат заулыбался пуще прежнего. «Благодарю вас, мой дорогой. О, товарищи, время-то подходит. Помогите мне немного развернуть второй телескоп. Володенька, ой, как понимал толк в хорошей оптике. Я вам так благодарен за то, что вы его мне продали. Вы просто не представляете. Он дивно хорош. Просто дивно хорош. Сейчас увидите». Увидеть, конечно, удалось немного. Объект, о котором столько времени говорил Игнат, выглядел как светящаяся точка, которая прошла довольно быстро и скрылась из поля зрения. Но факт оставался фактом. Объект действительно можно было наблюдать. Он находился в реестре. Конечно, никто, кроме Игната, этот объект кораблем пришельцев не считал. В реестре он обозначался как астероид, имел точные характеристики орбиты, порядковый номер и год открытия. «У нас была легенда в семье», — объяснял Игнат, «что какой-то предок прилетел сюда со звезд, молодым, влюбился, да так тут и остался. До момента знакомства с Володенькой я так и считал. Да и вообще не думал, что это может быть правдой. Но Володенька, к моему удивлению, очень изящно мне правдивость этой легенды доказал. Вот только получается, не из-за любви моей предок и его коллеги тут оказались, а из-за какой-то аварии, потому что корабль погиб, и связь у них была утрачена, и они тут вынуждены остались. Здесь и умерли. Может, ждали, когда придут за ними? И не дождались». Он вздохнул. «Но что прошлое ворошить? Да, это порой интересно, но...» «Примерно 12 поколений», — задумчиво произнес Сав. «Действительно, любопытно. А вы ведь верите, что они когда-нибудь вернутся?» Вдруг решился Пятый. «И креусы тоже в это верили, ведь так? И Лидия, и Георгий, я прав?» Игнат вздохнул, покивал, улыбнулся какой-то своей мысли. «Правда», — признался он. «И мы верили, и до нас верили. И дети, у кого получились хорошие дети, конечно, будут верить. А почему нет? Это же не дурная вера, не слепая, а вполне себе обоснованная, даже прогрессивная, я бы сказал. Я верю, дорогие мои соседи, в то, что небо над нашими головами не мертво и бесконечно холодно, как утверждают, что скептики-ученые, что религиозные люди. Нет. Я верю, что оно полно жизни, и множество удивительных созданий живет там, рядом с другими звездами, и что мы не одиноки и никогда не были одни и не будем. И ничего зазорного я в такой вере не вижу и не увижу. Что в этом плохого?» «Да ничего», — Пятый улыбнулся. «Наоборот, мне кажется, это хорошая вера. Игнат, слушайте, а вот если и они впрямь сюда прилетели, что бы вы сделали? Что-то попросили у них?» Игнат задумался, нахмурился, потер переносицу, отпил из своего стакана глоток вина. «Попросил бы», — признался он, — «молодость попросил бы, и взять меня с собой, к звездам». «А если бы они не могли вас забрать, тогда что?» «Да хоть на Луну посмотреть!» — Игнат снова заулыбался. «Это уже было бы хорошо!» Даже лучше, чем хорошо. Знаю, знаю. Сам знаю, что этого не будет. Но помечтать-то любой может, верно?» «Верно», — кивнул Пятый. «Все верно». Домой вернулись в 3:00 ночи, под впечатлением от беседы. Даже Сап, обычно относившийся к местным с легким скепсисом, и тот, казалось, задумался и всерьез. «Звезды и счастье», — задумчиво произнес он, когда уже укладывались спать. «Ну надо же! Звезды и счастье!» «Лин, сегодня он ночевал с Сабом, хотя обычно Саб спал вместе с Эри. Уже успевший лечь, повернулся и спросил. «И что с того?» «Наивный, очень. Он думает, рыжий, что там на небе все хорошо, знал бы он». «Мне кажется, он так не думает», — возразил Лин, «потому что он говорил про аварию, которая случилась с кораблем. Значит, он осознает, что не все так просто. Зря ты так про него». «Может, и зря», — тут же согласился Сап. «Знаешь, бродит у меня одна мысль». «Не только у тебя», — кивнул Лин. «Ложись давай, 3:00 ночи, а у нас завтра дел полно». День действительно предстоял довольно насыщенный, ведь в ночь собирались отправиться на Приму, проверить тот самый астероид, а днем предстояло сделать то, что запланировали. Потренироваться самим, потренировать детей, это уже Сап, разумеется, доделать, наконец, мотоцикл, надоело, но разделись надо. Ну и всякая текучка, типа полива грядок и прополки, не отменялась. Встали в результате рано и весь день честно трудились, однако Лин все-таки нашел полчаса, чтобы сбегать к Игнату и одарить его десятком молодых огурчиков. Огурцы, кстати, уже принялись нарастать, причем в немалом количестве. И Эри решила, что на этой неделе непременно добудет банки и крышки и закрутит хоть сколько, хоть несколько баночек, потому что огурцов много, свежие быстро приедятся, а соленые будут в самый раз. Вернувшись, Лин сообщил, что видел Лидию, в этот раз без коляски. Она, кажется, направлялась в магазин. «Вернулась все-таки», — заметил Сап. «Что-то быстро». «Наверное, всех уже проверила», — пожала плечами Эри. «Надеюсь, к нам она больше не полезет». «Пусть только попробует», — пообещал Сап. Совет Феба про биощупы он понял правильно, и теперь оставлять дом без хозяев стало безопасно. Лин, посмотрев на систему во время ее проверки, сказал, что не завидует ворам, потому что такое не каждая психика выдержит. Кому понравится, когда весьма толстая серо-синяя змея настойчиво пытается заползти тебе в волосы? Вот то-то и оно, что никому. Отправились на Приму около 11:30 ночи. Сперва следовало подняться на корабль, потом синхронизироваться с нужным астероидом и все проверить. Дошли до корабля на модуле и сразу отправились, чтобы не терять времени. Вел в этот раз Сап, сказал, что хочет попрактиковаться. Остальные занялись защитками, некие вариации на тему скафандров. Предполагался выход наружу, хоть и ненадолго, и защитки решили взять средние, облегченные. Идти в тяжелых не было никакой необходимости. Эри защиток до того не видела и была приятно удивлена. Все-таки технологии Санктрены были весьма и весьма неплохи, особенно если речь шла о работе непосредственно с живыми. Скафандр, хотя, конечно, скафандр-защитка напоминала весьма отдаленно, нес на себе суточный запас кислорода, имел отличный теплообменный режим, симбиосистему, не выглядел громоздким, а шлем, совершенно непрозрачный снаружи, оказался полностью прозрачным изнутри. Лин, впрочем, тут же показал, что можно его сделать прозрачным полностью, чтобы удобнее было общаться, и помог Эри подстроить звук так, чтобы создавалось ощущение прямого разговора, словно они шли без защиты. «Несколько неуклюже, но практично», — одобрил Сап. «Уже не помню, когда последний раз таким снаряжением пользовался». «Мы пользовались», — задумчиво произнес Пятый. «При весьма странных обстоятельствах, но несколько раз было, да». «А когда вы ими пользовались?» — с интересом спросила Эри. «Когда искали предшественников. С ФС хоронят, как бы сказать, порой весьма странно это делается. Несколько кладбищ располагались на примерно таких же камушках». Лин указал на астероид, с которым Прима сейчас шла параллельным курсом. «Мы искали не на своей технике, а на купленной, типа этого же кораблика, ну, уровнем выше. И да, нам приходилось таскать защиты такого плана для выхода в пространство. Понятное дело, наши катера защиту тоже могут делать, но абсолютно другую. Ее вообще не видно». «В смысле вообще не видно?» — не поняла Эри. «Ну, ты просто сажаешь катер на камушек и выходишь из него точно так же, как на планету с пригодной атмосферой», — пояснил Лин. «На тебе есть защита, которую держит катер, но ты ее ни увидеть, ни ощутить не сможешь». «Но она физическая?» — уточнил с интересом Саб. «А какая?» — удивился Лин. «Конечно, физическая. Ты же должен дышать, греться, сохранять подвижность и так далее. Просто другой уровень. Как те же контролеры, если ты понимаешь, о чем я». Эри кивнула. Про контролеры она была в курсе, а вот Сабу пришлось объяснять, что это такое, потому что слово он слышал, а про технологию имел весьма посредственное представление. Лин начал было читать целую лекцию про молекулярные пленки и дальнейшее развитие этого принципа для получения нужных структур, сперва приведя в примеры шлемы от защиток, а потом перейдя ни с того ни с сего к контролерам, но Пятый его прервал, сказав, что время идет, надо высаживаться. А если сейчас продолжать, то к утру вернуться точно не получится. Поэтому давай ускоряться, потом расскажешь. Астероид выглядел как большая каменная глыба, что издали, что вблизи. Саб заметил, что даже если местные на нем высадятся когда-нибудь, что не исключено, они в жизни не подумают, что это была в свое время чья-то станция. Глыба неровная, бугристая, была около 400 метров в длину и представляла собой нечто похожее больше всего на скальный обломок, испещренный неглубокими кратерами и возвышенностями. Выглядела она монолитной и не имела никаких видимых трещин или расколов. «Саб, вон туда давай», — скомандовал Лин. «Блин, да не туда, вон то место, поровнее вроде бы. Ага. Вот, сколько жил, никогда не знал, что их станции так могут. Ну, дела». «Могут как?» — уточнил Саб. «Скукоживаться в такую естественную форму и до таких размеров», — пояснил Лин. «Она же километровая была изначально, ну, примерно, и в развернутом состоянии, конечно». «Пирамида?» — спросила Эри. «Да что же еще?» — Лин вздохнул. «Для них оптимальный вариант». «А для вас?» «А для нас есть другие варианты», — пожал плечами Лин. «Потому что другие технологии. У нас плазмоиды в основном. То есть корабль в состоянии покоя имеет идеальную шарообразную форму. Вот только никто и никогда в таком состоянии кораблей, конечно, не видел. Говорят, у инженеров они выглядят именно так». «Я видела корабли в читках. Это было похоже на светящиеся облака», — заметила Эри. Лин кивнул. «Да, можно и так сказать. Но там, помимо плазмы, имеется кое-какая материя, конечно. Знаешь, главное отличие наших кораблей и техники аудиалов в том, что у них это все-таки техника. Плюс чей-то разум и скины. А у нас такого нет. Мы все исключительно сами». Барды к разумным намного ближе. Пятый, который до этого рассматривал поверхность астероида, повернулся к ним. «И понимают их намного лучше». «А-а-а, именно поэтому зоны воздействия у них намного меньше». Тут же поддел Лин. «Все, пошли. Время». Когда вышли, Эри поймала себя на странном ощущении. Да, конечно, до этого она уже много раз была в пространстве, потому что ходила и на горизонте с Итом и Скрипачом, и на транзитных кораблях, и на Приме, но она никогда не видела пространство вот так. Ощущение показалось ей невероятным и реальным, потому что из корабля все ощущалось как-то не так. Все было обыденно и сглажено. Но сейчас... Она растерянно стояла совсем рядом с кораблем, чувствуя себя песчинкой. Нет, молекулой. В чем-то настолько огромном, что не передать словами. Лин заметил это, подошел к ней. Разумеется, сила тяжести на астероиде была ничтожной, поэтому сейчас их держал корабль. И взял за руку. «Не бойся», — сказал он. «Это сейчас пройдет». «Я не боюсь», — Эри покачала головой. «Просто я никогда не видела этого всего вот так». «Я понял», — Лин улыбнулся. «Ты еще подумай сейчас о том, что ты через это все можешь итерации строить и всяких глупых СФС из темпоралок вытаскивать». «Лин, я все понимаю. Я просто обалдела слегка», — призналась она. Ощущение странное». «Говорю же, понял. Нормальная реакция. Пойдем, а то наши вон уже куда усвистали». Сап и Пятый действительно уже успели отойти метров на 100 в сторону и сейчас стояли у небольшого кратера, рассматривая что-то внизу. Эри и Лин подошли к ним. «Так ничего не получится», — говорил Пятый. «Можно даже пробурить скважину. Сап, повторяю, это бесполезно». «И что ты предлагаешь?» «Думаю». «Ну чего у вас тут?» — спросил Лин. «Этот участок похож на место, откуда уходил последний модуль, если это вообще были модули», — пояснил Пятый. «Видишь выемка? Похоже, что оттуда. Дальше, видимо, была капсуляция, на которой все и кончилось. Но, зная бардов, могу предположить...» «Ага, согласен», — тут же кивнул Лин. «Что-то тут должно остаться. Вот только что и на каком слое?» «Вы про какой слой сейчас?» — нахмурился Сап. «Сеть», — пояснил Лин. «Не стали бы они на эту каменюку табличку ставить с надписью «Здесь были парни с гитарами», верно? Но информацию не оставить тоже не могли». «Даже если предположить, что спаслись все, кто был тут, и Скин в любом случае никуда деваться не мог», — тихо сказал Пятый. «Он мог погибнуть», — предположил Сап. «Разве нет?» «Нет», — покачал головой Пятый. «Для того, чтобы уничтожить Искина, нужно уничтожить всю станцию, физически, полностью. А здесь от нее остался изрядный кусок, пусть и в стазисе. Поэтому смею предположить, что Искин жив, но в пассиве». «Вот что», — он поднял голову. «Я посмотрю. Только лучше отойдите к кораблю, на всякий случай». «Давай тогда уже вместе», — предложил Лин. «Хоть нагрузку распределим». «Ну, если для тебя 30 секунд — это нагрузка, то пожалуйста». Пятый пожал плечами. «Эри, Сап, постойте у корабля. Мы быстро». «Унести прочь оставшихся. За нами погоня. Надеюсь, я успею. Они совсем дети. Все наставники мертвые, сгорели в сети. Дети, подростки, от 15 до 16 лет. Первые месяцы обучения. Я должен. Хорошо, я готов. Отчет. Я Искин учебной регио-станции Хорус в учебном кластере закрытого типа номер в реестре общего кластера 70001. Подвергся атаке неизвестного типа, был поврежден и принял решение о срочном десантировании на планету номер 32844, белой зоны, 26 учеников Академии ББ, начальная статья, экипаж станции Хорус. Как то? 12 безумных бардов в градации от 8, 20 наставников градации 6-9, 10 связующих градации 5-9 погиб в полном составе при попытке отражения атаки. Уцелела только ученическая группа, для спасения которой я увел Хорус в резервную зону учебного кластера и осуществляю десантирование, формируя посадочные модули и обеспечение. Я поврежден. Ремонту не подлежу. Энергии нет. Связи нет. Нас найдут. Они нас найдут. Надеюсь, я успею». Дальше шел внушительный список имен, который делился на два – погибшие и уцелевшие. Еще дальше – последняя запись Искина. Очень странная запись, в которой говорилось о... «Маленьких кораблях, сотни маленьких кораблей и жалящие иглы, как стая ос, жалящие иглы». На этом запись обрывалась. Пока смотрели, Лин стоял прищурившись и до крови кусая губы. Пятый же просто молчал, казалось, он даже дышать перестал, пока они слушали. «Всеобщий», — произнес Лин, имея в виду, на котором была сделана запись и дублирующий ее текст. «Наверное, он все-таки надеялся, что детей спасут». «Вообще, почему я обещал Сабу, что не буду пить, а?» — беззвучно произнес Пятый. «Ну почему?» «На то и обещание, чтобы нарушать», — Лин тряхнул головой. «Надо будет скинуть это все Маден, наверное, через ребят. Может, из родных кто-то в живых остался по сей день, небось ищут». «Ид сказал, что многих ищут». Пятый опустил голову. «Не одна она такая была, эта станция, и не две. Но это, конечно, за пределом. Учебный кластер в голове не укладывается, они же закрытые». «Значит, открыли». Лин горько усмехнулся. «Пошли к ребятам. Они уже волнуются, наверное». В этот раз обошлось без кровотечения из носа. Да и Сап, когда вернулись в корабль, тут же притащил и обезболивающее, и... ну так и быть, по 100 грамм каждому, но не больше. Расспросов избежать было, конечно, невозможно. Поэтому Лин просто адаптировал запись и показал Эри и Сабу. «Да уж», — Саб удрученно вздохнул. «Но он поступил правильно. Он их все-таки спас». «Спас?» — переспросил Пятый. «Я бы так не сказал. Те, кто жил в цивилизованных мирах, помнят и реакцию Блэки, и то, что было после, и они живы. По сей день живы. А здесь, как правильно подметил Саб, сменилось уже 12 поколений. Не знаю, подходит ли слово «спас» для короткой и весьма сложной жизни, которая им досталась. Слушай, но если судить по особнякам, которые мы видели, жизнь их сложилась вполне удачно. Да и прожили они немало, если делать подмены, притворяясь своими же детьми, справедливо заметил Эри. Лет по 100, а то и больше. И есть все-таки такая штука, как судьба. Это была их судьба. Да, странная. Да, вот такая, какой мы ее сейчас увидели. Но она, уж поверь, ничем не хуже многих других. Пятый кивнул, соглашаясь. Поставил пустой стакан на пол рядом с креслом, в котором сидел. Глубоко вздохнул, выпрямился и вдруг улыбнулся. «Первая загадка разгадана», — сказал он. «Никто не против позаниматься теперь второй». «Только сперва поныряем в озеро», — предложил Лин. «Я страсть как хочу увидеть этот самый модуль. Во всей этой истории мне почему-то из кино жальче всего, ребята. Я бы ему с удовольствием руку пожал, если бы это было можно. Умница он, большая умница». «Да», — согласился Саб, вставая. «Самоотверженный и смелый поступок, согласен. А теперь полетели к себе, утро скоро. А огурцам все равно, летали мы куда-то или не летали. Так что становимся на прежнюю орбиту и домой».